Правда, перспектива вечной молодости порадовала. Но он подозревал, что и в этом есть какой-то подвох. «А вы-то чем занимаетесь?» — спросил он. «Играем. Мы теперь лучшая команда всех времен и народов. Воспитали спарринг-партнеров. Каждый день тренируемся. Ведь и надоест, пожалуй. Перспектива-то поучаствовать в чемпионате мира сомнительная», — посочувствовал Олег один. «А куда деваться?» — грустно ответил Башовец. «Мы попали сюда с желанием победить, и от этого желания никогда не отделаемся. Мы обречены вечно играть и вечно тренироваться». «А пробовали не играть?» «Пробовали», — хмуро отозвался кто-то с заднего сиденья. «Держались сутки. И еще полночи. А ночью выскочили на поле и играли до самого утра, пока не попадали». «Да», — задумчиво оценил Олег один, — «не позавидуешь». «А ты-то сам чем занимался?» — спросил Олег один человек в форме летчика. Он теперь был вынужден вечно болеть за команду и находиться при ней, поэтому уже ненавидел игроков, но не мог без них жить. Спросил, надо заметить, с некоторым ехидством. Олег один сделал вид, что не почувствовал этого подтекста, и ответил, ничуть не гордясь: «А, я финансист». Весь автобус захохотал. Смеялись долго, с аппетитом, со словом «Ой, не могу!» Некоторые даже до икоты. «В чем дело?» — сухо поинтересовался Олег один. — «А в том, — ответил летчик, — как ты будешь заниматься финансами, если их тут нет? Если тут все даром?» — «Ну, мало ли. Я в детстве рисовать умел. Стану художником». — «Нет, брат, ты будешь хотеть заниматься финансами. Без вариантов, — сказал летчик. Но после этого смягчился, вспомнив, что и ему не лучше. Хлопнул Олега один по плечу. — «Не кручинься. Бывает и хуже. Есть тут один старик. Он всю жизнь собирал драгоценные камни. 50 лет на это ухлопал. Жульничал, воровал, убивал даже, гад. Его хотели судить. А он сбежал со своей коллекцией. Попал сюда. И в страшном горе». — «Почему?» — «Да потому что при небольшой тренировке здесь можно соорудить любой бриллиант», — сказал летчик и выставил ладонь, на которой тут же возник сверкающий драгоценный алмаз. «Настоящий?» — спросил Олег один. «А то!» — ответил летчик и выкинул бриллиант в окошко. «Или ты говоришь художником стать?» «Художники тоже есть. Ну и что? Он рисует 20 лет. 100. Потом достигает своего потолка. И все на этом». «Хоть расшибись. Лучше самого себя не нарисуешь». «Не скажи», — вмешался Башовец. — «Говорят, нет предела совершенству». — «Да есть! — отмахнулся летчик. — «Вы вот тоже хорошо играете, слов нет. А предел уже наступил. Уже не лучше самих себя. Всему есть предел». Башовец ничего на это не сказал, понурился. А Олегу один стало страшновато. — «Печальная тут у вас страна», — сказал он. — «Э, не говори», — вздохнули футболисты. Но тут с заднего сиденья веселый голос ободрил. — «Ничего! Есть чем заняться!» И он перечислил всякие веселые занятия, достойные, на его взгляд, настоящего мужчины, о которых взрослые и так знают, а детям знать не обязательно. То есть они тоже знают, но зачем об этом говорить, если все и так знают? «А хотите заняться серьезным делом? На досуге? Есть же у вас досуг?» «Каким это делом?» — подозрительно спросили футболисты. «Понимаете, я не один. Нас несколько». И Олег объяснил футболистам, что произошло. Их тут, возможно, не меньше 10. Некоторые порядочные, а другие очень даже не очень. Вот бы хорошо всех найти и собрать в одном месте. Поедете по городу немного. Если увидите, пригласите в автобус. И так мы все соберемся. Потому что как-то надо решать вопрос. У нас, то есть у меня, тут жена, дети. Им нужен один отец, а не целая компания». Команда, услышав эту удивительную историю, была поражена. «А мы еще жалуемся», — укорил кто-то. «Видите, что с людьми происходит?» И Олегу один обещали оказать посильную помощь. Он вышел из автобуса успокоенный. Глава 27. Заговор нехороших Олегов. Рано он успокоился. Олег-4, который катался с девицами. Для ясности назовем его Олег-Гуляка, а то с этими номерами можно запутаться. Почуяв опасность, грозящую его беззаботной жизни, в это самое время мотался по искривленному пространству Бермудии, проезжая какой-нибудь Бруклинский мост, и тут же, оказываясь на Елисейских полях, а сразу после этого на Тверской улице в Москве, и везде высматривал Олегов, похожих своими развлекательными увлечениями на него самого.